Двойник короля. Книга третья. Автор – Артемий Скабер. Читает Константин Романенко. Глава первая. Я медленно оглядел кабинет, пытаясь собрать разбегающиеся мысли. Недавние события мелькали перед глазами, как кадры из фильма. Сергей, пронзенный клинком, его кровь на асфальте, жуткая тварь с головой Кирасова, ее противоестественные движения, женские руки на мужском теле и этот леденящий душу смех. Встряхнул головой, но видения не желали отступать. Битва. Была она реальной или нет? Слишком четкие детали, слишком яркие ощущения. Даже сейчас чувствовал фантомную боль в ноге, где когти твари оставили след. Как я вообще здесь оказался? Вырубили по дороге? Маловероятно. С моей реакцией это сложно провернуть. В висках заныло от внезапной догадки. Ментальная магия? Я прислушался к источнику внутри. Ядро беспокойно колыхалось, словно живое существо, пытающееся что-то сказать. Магия, влиявшая на меня, еще оставалась в источнике. Теперь главный вопрос — это следы некромантии или ментального воздействия? «Вот бы ты говорить могло», — мысленно обратился я к источнику, вспоминая, как раньше различал характер чужой магии. Вся проблема в том, что в прошлой жизни я не сталкивался с такими видами. Взгляд снова упал на Сергея. Этот ключевой момент. Если бы битва была реальной, его бы смертельно ранили. Я своими глазами видел, как клинок пробил грудь насквозь, как он истекал кровью на дороге. И вот стоит здесь, как ни в чем не бывало. Либо это действительно ментальное воздействие, либо... В памяти всплыла сцена в переулке, когда слугу задела тень некроманта. Тогда он тоже быстро оправился. Может ли быть, что Сережа — еще одна кукла, а там мне показали представление? «Магинский!» — рявкнул Запашный в ярости, вырвав меня из размышлений. Сергей уже суетился рядом, вливая в хозяина какие-то зелья. Его движения были слишком плавными, неестественными, как у той твари на дороге. «Слушаю». Я придал лицу такое же бесстрастное выражение, как у слуги. «Мы договорились», — процедил сквозь зубы ставленник императора. «Не уверен», — хмыкнул, отмечая, как дернулся уголок рта у лысого. «Ты издеваешься надо мной!» Запашный до хруста сжал подлокотники. Иглы в его лице едва заметно шевельнулись. «Ты отзываешь все свои писульки, обращаешься в СБИ и все сваливаешь на Зубаровых. За это я дам тебе 200 тысяч рублей!» «Интересное предложение, вот только слишком простое для такого хитрого человека. Где же подвох?» «Хм...» — поднял я взгляд к потолку, словно размышляя. «Думаю, что я... согласен». «Наконец-то!» — выдохнул Запашный. В его глазах мелькнуло торжество. «Согласен со своими условиями», — оборвал ставленника императора. «Полмиллиона — это раз. Насчет того, что во всем виноваты Зубаровы, даже не знаю. Если к этому добавить магический кристалл, то, возможно, я бы пошел на уступки и защитил вас». Лицо Запашного покрылось красными пятнами, на шее вздулись вены. Он пыхтел, как паровоз на подъеме, но в его глазах не было удивления от названной суммы. Словно повычек ожидал чего-то подобного. А вот Сергей еле сдерживал улыбку. Уголки его бледных губ едва заметно подрагивали, как у хищника перед прыжком. «Откуда у меня, простого слуги императора, кристалл? Они все подотчетные!» — выдавил Запашный. «Вот оно что! Сумма его не смущает, значит, готов был заплатить и больше. Деньги не проблема для простого слуги. Ха, любопытно. Я-то ждал ловушку где-нибудь по дороге. Засаду, нападение, попытку убийства. А оказаться перед запашным и торговаться — крайне странно. Что-то здесь не сходится. «Уверен, вы сможете найти что-нибудь», — улыбнулся я. «Ну или я пошел?» Повисла тяжелая пауза. Запашный буравил меня взглядом, пока слуга извлекал иглы из щеки. Они со звоном падали на отполированную поверхность стола. Зелья, которыми его напоили, похоже, ослабили действие яда. Видимого эффекта нет, но, надеюсь, отрава уже проникла глубже, делая свою работу. «Сережа!» — дернул щекой ставленник императора. «Принеси деньги и кристалл!» Слуга застыл, убрал руки от хозяина и отвесил церемонный поклон. Мы остались в кабинете вдвоем. Во взгляде Запашного читалась странная смесь эмоций. Ненависть и злость переплетались с плохо скрытым интересом. Что бы здесь ни произошло, я их явно зацепил. Семен Владимирович оказался куда опаснее, чем я предполагал. По какой-то причине он решил меня не убивать, хотя, возможно, и пытался, просто не вышло. Мое же желание прикончить эту тварь росло с каждой секундой. Сейчас у нас временное перемирие, но стоит ему только разобраться со своими проблемами, ударит как можно сильнее. Что же его так напугало? Мои угрозы или служба безопасности империи? Запашный не тот человек, кто станет договариваться просто так. И сейчас я уже придумывал план, как уничтожить его первым. В кабинете густо пахло женскими духами и сексом. Если бы эти тяжелые шторы хоть иногда открывали, запах бы выветрился. Я рассматривал обстановку, пытаясь вспомнить, как очнулся в комнате, и взгляд невольно зацепился за рыжий волос на ковре. Так и подмывало спросить, как я здесь оказался. Но это означало бы раскрыть свою уязвимость, показать провал в памяти. Не будь у меня опыта прошлой жизни, так бы и поступил. А пока подыграю немного. Пусть думают, что у них получилось, что бы они ни пытались сделать. Вернулся Сергей с кожаной сумкой и резной штукатулкой в руках. Положил передо мной. «Вот!» — Запашный махнул рукой. «Забирай. Я надеюсь, что в ближайшие дни твои слова и показания изменятся. Не советую со мной играть». «Конечно», — встал я и открыл шкатулку. Внутри лежал кристалл размером с теннисный мяч. Его грани переливались всеми цветами радуги. От камня исходили волны чистой силы. Они покалывали кожу, как электрические разряды. Когда я коснулся кристалла, источник внутри встрепенулся, будто голодный зверь. Ядро заворочилось, жадно впитывая энергию, исходящую от камня. По каналам потекла энергия. «Устраивает!» В голосе Запашного прозвучала едва уловимая насмешка. «Более чем!» — кивнул я, пряча кристалл обратно в шкатулку. «Деньги пересчитывать не будешь?» На лице повыдчика мелькнула хищная улыбка. «Вы же серьезный человек», — состроил я невинный вид. «Уверен, что там все четко». Сделал паузу. «Если не будет хотя бы рубля, то сделка сорвется». «Благодарю, что вы, Павел Александрович, посетили мой особняк», — кивнул ставленник императора. «Надеюсь, наши с вами недомолвки решены». «Я тоже надеюсь», — подхватил сумку и коробку. «Сережа вас проводит», — бросил Запашный мне вслед. Мы вышли со слугой. Я невольно замедлил шаг, разглядывая убранство дома. Хрустальная люстра под потолком отбрасывала радужные блики на мраморные стены. Ступени лестницы устилал персидский ковер. Его ворс пружинил под ногами. На площадках замерли античные статуи. Их белый мрамор контрастировал с темным деревом панелей. Картины в тяжелых золоченых рамах следили за каждым шагом. Полотна мерцали под стеклом, батальные сцены, портреты императорской семьи, пейзажи далеких стран. У парадной двери массивные колонны подпирали расписной потолок. Фрески изображали сцены из древних легенд. А вот и выход из особняка. На улице меня ждал знакомый темно-синий автомобиль. «Спасибо!» Сергей отвесил глубокий поклон. Его лысина блеснула в лучах заходящего солнца. «Вы отличный собеседник!» В голосе слуги сквозила издевка, но я не обращал внимания. Забрался в машину. За рулем сидел уже другой водитель, как я и предполагал. Крепкий мужчина средних лет, руки в мозолях от оружия. Явно непростой шофер. Костюм с иголочки, да и магический источник у него есть. «Господин, вас домой?» — спросил мужик, поймав мой взгляд в зеркале заднего вида. «Да», — кивнул я. «Именно туда». Мотор заурчал, и машина тронулась. Ядро в груди беспокойно трепетало от недавнего магического воздействия. Мне хватило опыта с лампой и подарком Жоры. Все еще не могу забыть, как алхимик поглотил мой кристалл в одно мгновение. Нужно переходить на новый уровень, и ждать я не намерен. Достал камешек, сжал в ладони. Он приятно холодил кожу. Потянул энергию в себя, такую знакомую, плотную, мощную. Не чета той монопыли, которую использовал раньше. От каждой волны силы по телу пробегали мурашки. Этого кристалла точно хватит для третьего уровня. Губы сами растянулись в улыбке. Скоро я смогу скопировать вторую магию, и тогда... Нужен только подходящий соперник. С этим проблем не будет. Могу выбрать кого-то из своих людей. Хотя нет. Лучше взять магию на дуэли с Зубаровым. После того, как на них спустят всех собак, они наверняка захотят быстрее провести поединок и избавиться от меня. Глупцы сами полезут в ловушку. Именно поэтому я и согласился на условия Запашного. Все, что он строил годами, теперь рушится, как карточный домик. Прикормленные роды отворачиваются один за другим. Требуховы уже мои, и не просто под контролем, а с кровными узами через скорый брак. Зубаровы тоже встанут против ставленника императора. Деваться им будет некуда. Идеально. Дом лучше ломать с фундамента, а фундамент — это земельные аристократы. Как только они отвернутся от Семена Владимировича, останется только раздавить его самого. Интересно, поймет ли он, что сам дал мне в руки все инструменты для своего уничтожения? А когда разберусь с остальными мелкими родами, Енисейск будет моим. От прежней власти останутся только воспоминания. Энергия втягивалась в тело мощным потоком. Источник пульсировал все сильнее, каналы расширялись до предела. Каждую клетку тела покалывало от переполняющей силы. Ядро увеличилось, и громкий хлопок заставил меня оскалиться. В груди разлилось приятное тепло. Еще одна ячейка для магии готова. Я уже собирался откинуться на сиденье и насладиться дорогой, как внутри запустились незнакомые процессы. Источник словно обезумел, начал вибрировать, пульсировать, выкачивая что-то из пространства вокруг. «Не может быть!» Да такого никогда не было. Он сам стал копировать магию без моего контроля. А выбрать может только из того, что на меня уже действовало. Твою мать! Нет, нет, стой! Я сам выберу! Не хватало еще подцепить какую-нибудь дрянь. Некромантия! От этой мысли по спине пробежал холодок. Трупы — это точно не мое. Запашный после того, как ушел Магинский. Мужчина сидел и разглядывал свое лицо в позолоченном зеркале. Дырки от игл пульсировали болью, портя его холеную внешность. Ставленник императора всегда гордился своей красотой. Ухоженная борода, правильные черты лица, а теперь... «Иглокрот?» — задумчиво произнес он, рассматривая зеленоватые шипы на столе. «Странный выбор. Семен Владимирович!» В кабинет бесшумно скользнул слуга, только что проводивший гостя. «Что произошло?» «Ничего». Голос Запашного звенел от сдерживаемой ярости. «У вас не получилось?» Сергей подался вперед. «Но как так? Ведь сопляк всего на втором уровне, а у вас пятый. Не может быть, чтобы вы не справились. Заткнись! Закрой свой рот! Ты совсем уже обнаглел! Да я тебя!» Взревел Запашный, вскакивая с кресла. Лысый слуга сжался, изображая страх и трепет, хотя в глубине бесцветных глаз плясали искры злорадства. Хозяин особняка тяжело дышал, не отрывая взгляда от бутылки коньяка. Рука сама тянулась к хрустальному графину. «Нет», — оборвал он себя мысленно. «Семен Владимирович не мог, не хотел признавать поражение. То, чем он так гордился, его уникальная сила, проложившая путь наверх, дала сбой. Такого не случалось никогда. Ментальная магия открыла двери в высшее общество, сделала его тем, кто он есть, а тут какой-то сопляк просто взял и справился с ней». «Почему ты не убил Ногинского по дороге, как мы договаривались?» — процедил Запашный сквозь стиснутые зубы. «Я пытался!» — голос слуги упал до писка. «Мы остановились по центру. Сделал так, что машина сломалась. Он вылез, и я напал. Кто же знал, что Ногинский так силен? Его движения! Я не мог их прочитать. Реакция, приемы, словно парня во дворце империи тренировали. А как он клинком владеет, да еще и с когтя водяного медведя!» Сережа перевел дыхание. «Он меня вообще-то чуть не убил!» Слуга задрал рубашку, демонстрируя уже затянувшуюся рану на животе. «Если бы не зелья, которые вы купили, я бы умер. Могу вам сказать, отличное качество. Эталонка первого уровня творит чудеса!» Добавил Лысый с плохо скрытым сарказмом. «Вот и я хочу у тебя узнать, как ты, находясь на четвертом уровне, не справился со вторым?» Попытался съязвить ставленник императора, а потом задумался. Где Ярослав смог так обучить сопляка? Денег на лучших тренеров империи нет даже у элиты столицы. А тут, в этой дыре, что-то здесь не так. «Если бы не наши люди, напавшие на него!» — начал Сережа. 10 человек!» — оборвал Семен Владимирович. «Столько мы потеряли! Если бы не твоя пространственная магия и перенос сюда, то с твоим трупом на руках!» «Но я все равно не понимаю!» Слуга позволил себе едва заметную улыбку. «Ваша сила! Даже император ее оценил, а тут он...» «Пошел вон!» — взмахнул рукой Запашный. Эти вопросы и так сводили его с ума. Когда Сергей вышел, ставленник императора все-таки сдался и налил себе коньяка. «Павел, Павел!» — прошептал Лысый за дверью, доставая из пиджака человеческую кость. «Вот зачем ты мне сломал куклу? Я ее так долго собирал, напитывал энергией, а ты все разрушил. Плохой Ногинский, плохой!» Его пальцы любовно поглаживали кость. «Ну ничего, у меня есть кое-какие детали, а оставшиеся я заберу у тебя, Ногинский!» Зубы слуги скрипнули от предвкушения. Запашный в это время встал и рывком раздвинул шторы. Свет заходящего солнца ударил в глаза, заставив поморщиться. Все внутри клокотало от бессильной ярости. Его ментальная магия, всегда безотказная, почему-то не сработала на мальчишке. Еще и слуга облажался. Вся надежда была на то, что он сотрет Павлу часть памяти и сделает своей марионеткой, как когда-то с Елизаветой. Послушный Магинский, как сладко звучало бы это. Семен Владимирович готовился тщательно. Артефакты для усиления магии, магический кристалл, сложнейший ритуал, требующий огромных затрат, и все впустую. В груди шевельнулось давно забытое чувство поражения. Магический источник Павла был каким-то неправильным. Каждый раз, когда Запашный пытался его схватить и подавить, тот растекался, как дым. Силы большого кристалла хватило только на попытки удержать его, но и это не помогло. Пришлось прервать ритуал, когда Магинский начал приходить в себя. «Маленький гаденыш!» — процедил ставленник императора, касаясь пульсирующей щеки. «Тварь!» По крайней мере, сопляк не понял, что произошло. Запашный успел внедрить ему в голову картинку прибытия и переговоров, но и тут Павел удивил. Вдруг полностью вернул контроль над разумом, потребовал больше денег. Хотя это не проблема. Семен Владимирович взял с Зубаровых целый миллион на улаживание проблем. А вот с кристаллом Магинский крупно просчитался. Ставленник императора подал знак Сереже принести бракованный. Такие редко попадаются. Раньше встречались только на руднике Магинских. Обратный, как его называют знающие люди. Сначала он дает силу, а потом высасывает ее обратно. И человек не только не переходит на новый уровень, но и скатывается вниз. Павел сам себе вырыл могилу своими руками. «Думал, что станешь сильнее?» — рассмеялся Запашный, поднимая бокал к свету. «Сюрприз!